эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 февраля 2020 года, среда. В виртуальной студии находится Денис Конуков. Здравия, Денис! Здравия, Евгений! Ведущий сегодняшнего эфира Евгений Роденко. А также в виртуальной студии присутствует Светлана Большакова. Она следит за нашими чатами и принимает ваши вопросы и реплики, которые вы можете задавать на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksai/slavradio. А тема сегодняшнего живого эфира – «О чем говорят календари?». Из эфира мы сегодня узнаем, каким образом различные календари согласованы между собой. Как, глядя на эту согласованность, можно взглянуть на реальность в объеме? Можем ли мы увидеть в этой согласованности некие закономерности, чтобы понять процессы, происходящие в данный момент времени? Вот на такие вопросы нам сегодня поведает Денис. Денис, ты у нас был в последний раз 8 мая 2019 года? Да, да, да. Время уже прошло, можешь что-нибудь сказать о себе нашим радиослушателям и зрителям, чтобы те, кто тебя не знает, узнал, а те, кто забыл, вспомнил? Зовут меня Денис Кануков. Живу я в Северной Осетии, Алании, в городе Беслане. Вот, познакомился с Алексеем Орловым, главным редактором славянского радио. Так получилось, что мы так созвонились, нашлись. И решили вот так, что Алексей сказал, что я могу прислать свои видео. И вот я начал постепенно присылал сначала видео, а потом же как бы у нас пошли такие прямые эфиры. И вот несколько эфиров уже у меня вышло. Началось все, там я в своих видео говорил уже, которые выходили видео, как это у меня все пошло. Началось все вот с такого вот календаря. А именно... Вот то, что внутри. Здесь у нас вот три пирога. У нас делаются вот такие три пирога, треугольные пироги. И когда бывают праздники, все люди собираются и обращаются к Богу со своими просьбами. Вот с этими пирогами. И вот так все пошло, пошло, пошло. Как бы информация пошла, я начал собирать эту информацию. Конспектировать это все. Сначала вообще абсолютно ничего не понимал, не соображал. Но потом постепенно начало все складываться, такую картинку. То есть пазл за пазлом как-то все становиться начало на свое место. И вот таким образом до сих пор вот эта информация идет. У меня уже такой, как бы такой ковер получается. В серединке этого ковра вот стоит вот этот календарь, круголет, числа Бога. И от него как бы вокруг исходит в разные стороны, вот так идет вот этот такой гобелен, скажем. Вот так у меня получилось, и вот информация таким образом идет. Вот. Хорошо, Денис, благодарю. Ну что, с чего начинаешь? Ну, начинаем, да. Начнем, я хотел бы сказать со слов благодарности, естественно, начну. Славянскому радио, друзьям, тебе, Евгений, рад с тобой познакомиться тоже. Да, благодарю, я тоже рад с тобой познакомиться. Славяне всем, кто трудится на Славянском радио, и вообще всем тем, кто радеет душой, сердцем за наше будущее, за то, что нас ждет. От нас все зависит самих, и вот я очень рад, что мы можем, вот так общаясь, находить какие-то общие такие точки соприкосновения. То есть время сейчас такое, что в свое время так получилось, что нас что-то разъединило. Мы были целостным народом, жили дружно. Но со временем так получилось, и вот об этом я тоже буду рассказывать. Но я хочу сказать, что чтобы люди, которые будут слушать меня, не обращали внимания на мою внешность, там это, да, просто послушали то, что я буду говорить. И речь моя будет идти о тех вещах, которые происходят сейчас, которые я вижу сам своими глазами, своим сердцем и то, что я чувствую. И если я вдруг задену чьи-то чувства, да, я прошу извинения заранее, не преследую я такой цели, совершенно не преследую, потому что говорить я буду о таких вещах, которые не имеют такой, да, оценки, как с точки зрения религии, там, да, вероисповедания вот такого, да, национальности. Я буду о человечности говорить, о том, что мы должны делать вместе ради блага нашего будущего. А наше будущее – это наши дети. И начать хотелось бы мне вот как раз вот календари. С календарей. Вот я уже показал вот этот календарь «Круга лет числа Бога». Он имеет такой 16-летний цикл. Там это как бы маленький цикл идет, потом они складываются через 9 маленьких циклов. Получается большой такой круг лет, 144 года. Об этом хорошо, об этих календарях говорит, много подробно рассказывает. Тоже на славянском радио Кирилл Запорожец, дай Бог ему здоровья. Мы с ним тоже разговаривали. Тоже понравилось мне очень. Тоже он рассказывает много вот там. И он тоже как бы, у него тоже, сейчас он последнее видео у него было, я смотрел, касалось это авестийского календаря, там генокод. В общем, много интересных вещей он показывал, и советую всем, кто еще не посмотрел, советую посмотреть. И вот таким образом у меня тоже вот свои исследования такие проходят, и я тоже совместил как бы вот эти календари, как они совмещаются. И оказалось, что они действительно гармонично вписываются друг в друга. Допустим, вот этот 16-летний календарь. И существует еще авестийский календарь. Ну, тот 32-летний. Вот я так покажу его. Да, вот это кусочек только. Но если я его разворачивать начну, он будет длинный, длинный, длинный, очень длинный. И он будет длинный, потому что как бы я его свел, начиная с 2016 года, я пошел в обратную сторону, то есть к прошедшему, да? И по 32 года, 32 года, 32 года и к нулю. Ну, думаю, что там будет, посмотрю. Когда будет ноль, будет ли ноль там или что-то там будет не другое. И вот когда я к нулю пришел, здесь у меня получилось вот этот ноль, но он не совсем как бы закончился календарь. Здесь получается так, что ноль у нас стоит посерединке почти. Почти в серединке, и от него идет... Как бы, сейчас я покажу вам, если будет видно. Женя, ты мне подскажи, вот видно будет, где у нас ноль. Да, и вот от него вниз исходит 1, 2, 3, 4, там и дальше пошло, да? Да, да. Это как называется календарь? Авестийский календарь. И вот он идет сюда, да, от нуля. Вот оно пошло. Где он у нас этот ноль? Вот он, да? Вот пошло сюда. Сюда и сюда придет 32 года, да? И сюда пошло наверх тоже, от нуля. От нуля идет вниз до 17? Да. И дальше идет здесь 18, 19, 20 и дальше, дальше, дальше. И вот здесь 32 у нас будет как раз, где нолик у нас, видишь? Нолик, вот здесь 32. Вот этот прошло, да, 32 года. Потом здесь идет наверх, наоборот, да? И пошло, пошло, пошло, и снова здесь 32 года будет. Согласен. То есть это идет в другую сторону, как бы в прошлое, да? А это идет в будущее. Да. То есть от нуля отходит и вот эта вот полоса, которая идет, да? Но и там получается 32 года, потом 64, потом, да, 96 и так далее, так далее, так далее. И придет именно к 2016 году. Так. Вот, от нуля прям. И я смотрю, что-то мне это интересно показалось. Как раз думаю, 2016 год. Что-то в этот год было, думаю, вспоминаю. И оказалось, что в этот год у нас было такое событие, когда, ну, это нашумевшее было событие такое, НАСА показывали какие-то ролики, там ажиотаж такой был. То есть произошло, что 22 сентября 2016 года произошло соединение разных календарей в одной точке, да? Скажем так, Новый год совпал по всем календарям. Но Новый год, я имею в виду, Новый год бывает и осенью, да? Это был у нас осенний день равноденствия с 22 на 23. Да. И бывает весенний день равноденствия, и бывает два солнцестояния. И вот у разных народов по разным календарям Новый год, как бы, да, начинается по-разному. Вот именно вот с этих дат. И вот получилось, что в этот 2016 год совпало. Вот славянский календарь, иудейский календарь, мусульманский календарь и календарь, народ такой есть, индейцы, они потомки майя, они живут сейчас там в Боливии, в Южной Америке. И называется этот народ аймара. Индейцы племени аймара. И вот с их календарем разница, круголета числа Бога, ровно в 2000 лет. То есть в 2016 году по круголету числа Бога у нас был 7524 год, по-моему. 7508 был 2000 год. И получается прибавить 16, да? Да? 7524 год. А у аймара был это 5524 год. То есть 2000 разница. И вот таким образом посчитал я, да, вот этот календарь сравнил и начал там считать. Мы знаем, что есть такая дата у нас, 5508 год от сотворения мира в Звездном храме, да? Такое число у нас есть. И как бы оттуда ведется тоже. И теперь у меня что получилось? То, что если мы начнем разницу, чтобы узнать, да, как они взаимодействуют, эти календари. И если мы сравним с иудейским календарем, то иудейский календарь, он начался, начало ведется у него с 3760 года. То есть это я буду говорить так, 3760, да? И вот если мы 5508 отнимем 3760 лет, то есть чтобы узнать разницу между ними, да, между этими двумя календарями, сколько лет. И вот у нас получится 1748 лет разница. Теперь дальше, чтобы, да, узнать, что было с иудейским календарем, как, да? 3760, если мы отнимем вот этот остаток 1748, и у нас получится ровно 2012. А это у нас тоже такая значимая дата была, 2012 год, тоже с майя календарем связанный. Вот это календарь, один из календарей, вот май, о котором я говорил. Здесь вот 13-лучевая звезда, в круголетии числа Бога у нас 9-лучевая звезда, как в середине. Ну вот здесь 2012 год у нас фигурирует. Ну, майя говорили, что это будет конец света, на самом деле это начало нового цикла. То есть этот цикл закончился и пошел новый цикл. И теперь я задумался, что это за цикл? Ну, новый цикл, новый цикл. И что у нас получается теперь? 2016 год. Это значимая такая, ну, называют ее, физики их называют эти реперные точки. То есть сошлись календари, да, календарные даты, то есть какой-то глобальный процесс произошел такой, да, в природе, что вот эти все точки, это как парад планет, скажем, выстроились в ряд вот планеты. Какой-то парад, точка пересечения вот этих календарных дат. И что у нас получается теперь? 2016 год, если мы поделим на 288, то у нас получится 7. Это важно? Почему? Я сейчас объясню. 288 лет – это цикл. Цикл, состоящий из двух кругов лет по 144 года. То есть 144 года – круг лет, и еще 144 года – круг лет. 288 лет. И вот 2016 год у нас получается, что если мы разделим на 288, у нас получится 7, да? Да. 7. И вот что это означает. 7 – это у нас такое число тоже, да? Сакральное число, скажем, там 7 нот есть, да? 7 цветов радуги там и так далее. Все много-много, где наше вот это 7 фигурирует. И о чем это говорит? То, что циклы, вот эти, которые, они зашифрованы в Библии. Я тогда посмотрел в Библию, а как раз в 2016 году, когда это событие произошло, поднялась такая шумиха, и все начали говорить о предсказании Иоанна Богослова. Вот это, сейчас я Библию возьму, вот эту. Вот здесь это Библия, и в конце, то есть здесь в конце у нас Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова. И вот здесь как раз 288-я страница. Да? Это почти вот еще 4 странички остается до завершения, как бы, да, вот Библии. И что я хочу этим сказать? Если мы теперь возьмем эту дату, 2016 год, и разделим на 7, у нас получится 288, да? И если мы возьмем следующий год, 2019 год, 2017 год, разделим на 7, и у нас не получится 289. А получится у нас 288 с маленьким таким хвостиком из 6 цифр. 2017 мы разделим на 7 и получится 14286. Такой хвостик у нас. Теперь пойдем дальше. 2018 год разделим на 7. 2018. Разделим на 7, получится опять у нас 288, снова хвостик будет. И вот так мы будем идти, мы дойдем до 2023 года. 2023 год, если мы разделим на 7, то у нас получится 289 уже без хвостиков всяких. То есть, я о чем хочу сказать. 288 страница. Чтобы 288 перейти к 289, да, здесь пройдет 7 лет. То есть описывается событие здесь, да? Каждая страница здесь по 7 лет. Было такое сказано давным-давно, Писание, что день как год, а год как 7 лет. Такое выражение было давно-давно. Это еще во времена Соломона. Это тоже как бы у нас в истории такое есть, да? Слышал же такое, да? И кого на как? Закрутили. Ну да, это видишь как, оно же идет оттуда, все идет, и как бы исторически вот это все. И хронология такая. И сейчас вот Фоменко и Носовский там тоже говорят, тоже нам что-то говорят, что не надо там лезть туда, как бы назад, потому что там как бы что-то там страшное. То есть, чтобы мы, наверное, не знали, да, свое прошлое. Я так думаю. Ну, нам нельзя забывать свое прошлое, потому что тогда у нас и будущего как бы не будет. И вот получается, что я вот здесь выписал у Соломона, какой был писарь у него был, да, во времена его царствования. Ну, как у любого царя, там был писарь у него, Талмуд этот, который переводил там. Эти всякие переводчики, толмачи. И вот он писаря своего позвал одного и 10 мудростей записал, чтобы тот, и этот свиток, чтобы спрятан был. И его вот, оказывается, его недавно обнаружили тоже, как-то случайно, наверное. Сейчас же много там кумранские рукописи, там всякие там диски какие-то находят. Все это сейчас открывается. Как бы время такое сейчас, называется это день открытых дверей. То есть у нас такое есть в нашем народе, что вот бабушка, у меня мудрая бабушка была такая, вот она мне рассказывала, что будет такое время, когда откроются врата на небе. И вот в это время можно будет загадывать желания. То есть какое-то волшебное время наступит. И я думаю, что вот это время как раз сейчас наступило. То есть вот эти врата раскрылись, и пошла информация, вот такая большая-большая, да, информация. То, что сейчас и происходит. Как бы. Ну, я так в себе, это такие ассоциации у меня. Так она, может быть, в 2016 году открылась? Да, именно. Именно вот в этот промежуток. Я к этому говорю тоже. И вот эти 10 мудростей, я все не буду их зачитывать, здесь я записал их, я просто вот напишу то, что касается нас именно вот 7. И здесь вот есть такая 10-я мудрость, говорит нам, что тот поймет мудрость Соломона, для кого 7 недель миг единый, а миг единый длится 7 недель. Ну как бы 7 здесь, да? Вот это 7 тоже фигурирует. И вот получается у нас такая штука, что если мы возьмем, эта Библия, она тоже, это же зашифровано все здесь. У нас вот есть нарский эпос у нас, народный наш эпос. Ну, у каждого народа, у многих народов, вот у славян есть, да, книга, Велесова книга. Там тоже есть одна древняя Велесова книга есть, потом еще дальше идет еще помоложе Велесова книга есть. Вот я выкладывал на своей странице, там читает этот аудиокниги. И вот Велесову книгу там читают. Ну, а ее отметают. Вот это академическая наука, ее как бы, ну, они с ней не считаются. То есть это фольклорно считается, как бы, да, отсебятина такая, что на самом деле это же все, это народное наше сказание. То, что передавалось из поколения в поколение. И вот там описывается в книге Велеса, там говорится, что вот славянские, ну много разных народов жило, но именно вот тоже славяне, святоросы, да, и там говорится именно ирон, ироны, упоминается в Велесовой книге, именно вот так и говорится ироны. Ироны – это я, вот ирон, вот у меня предки мои, да, ироны, и я ирон. Если нас спрашивают, кто ты, да, я говорю, я ирон. Ну, не осетин говорю, да, а говорю ирон, потому что это от наших предков вот осталось. Осетины – это название, другие народы нас так назвали. Точно так же, как у славян, да, допустим, вот говорят, что это просто общее название, да, со стороны кто-то может назвать, и вот это получалось так, что русские, русские, русские, русские. Рухш, это на нашем языке рухш, это свет. Рохш, рокс. И вот это рокс Алания, рокс Алания. Свет Алания, да? Это была территория, которую описывает в своих трудах. Здесь у нас есть такой исследователь. Ну, сейчас много же исследователей. Вот кунгуров, там, которые, да, экспедиции уходят, и они там везде бывают, там и на Кольском полуострове, и там везде, везде, везде сейчас ходят и смотрят, и как бы древности наши, да, вот эти дольмены всякие там смотрят. И вот этот исследователь Кузнецов, он именно занимался вот алановедением. И постоянно вот эти пересечения было, там скифы, сарматы, вот это все, и он занимался именно археологией. Он был археолог. И он исследовал очень большое количество древних захоронений, курганов и катакомбы такие, ну, были тоже захоронения такие. И в этих захоронениях, вот он говорил, что эти захоронения, они, получается, такой, территория такая получается, знаешь, как от севера, если брать, то с Северного Ледовитого океана до юга, если на юг идти, то у нас получится, что вот где Северный Афганистан, да, и Индия там, и дальше здесь уже, если на запад идти, там уже Иран, Египет, Северный Египет там задевает чуть-чуть. И вот эта территория, то есть северная часть вот Азии, да, и дальше заворачивает по Черноморью и выходит на Кавказский хребет, и от Кавказского хребта идет наверх, наверх, наверх, и упирается обратно туда, в Ледовитый океан. Как бы вот такая чаша испускается здесь, она на востоке Уральскими горами. То есть на востоке Уральские горы, на западе Кавказ, на севере вот океан и на юге вот эти, да, территории, Северный Афганистан. Но здесь Уральские горы у нас, как бы они упираются в такой хребет, есть там несколько хребтов, но это как бы они составляют вместе с Гималаями, да, большой-большой такой хребет, идущий аж вот до, ну, Китая, там туда, на восток, в сторону востока. И вот такая чаша получается. И вот там на этой территории были народы, населяли. Как бы изначально, ну это не совсем давно, давно в древние времена, но тоже давно было это. Я к чему говорю? То, что еще люди тогда, я думаю, они жили таким сообществом, да? Как бы вместе еще не так много расселены были по остальным частям света. Как бы вот общность была такая. А потом получилось так, что вот исследователи, тоже много фильмов, говорится о Тартарии, да? И вот Тартария, Тартария. Это у меня внутри вот это Тартария, что-то знакомое, знакомое. А у нас в эпосе тоже говорится о таком, местность такая описывается, Тарбашта. То есть это такая темная территория, если в перевод делать. И Тартария – это, если переводить с иронского языка, то у меня такая аналогия прошла, ну, внутри такое, как бы, когда я осознавать начал это, и вот с чем согласовать, и вот это как бы само собой произошло, что раньше бывало так, что те люди, которые были не согласны жить по устоям принятым, да, ну, кон, если мы возьмем кон, кон это, да, знаешь ли, да, вот это кон, как бы, место, где живут люди, да, вот этот кон. И у нас кона тоже называют, кона, это очаг в переводе с иронского, тоже кона, кон, ну, почти то же самое. То есть вокруг очага вот этого. И когда по правилам тем, которые были установлены для сосуществования, кто-то был не согласен. Ну, у нас это называется под, как бы наказывали их. И говорили, если не хотите жить с нами, уходите. Ну, уходите от нас, уходите. И их отправляли за территорию вот этой большой чаши, да, за горы, за Урал, за Кавказ, туда, да, в разные стороны вот от этой территории, как бы за пределы вот этой чаши, вот этого кона, описываемого вот Кавказом, Уральским хребтом, вот эту территорию. И получилось так, что название Тар-Ари – это изгнанный Ари, дословно, вот прям дословно, если переводить. Тарт-Ари. Ну, Ари, да? Были Ари, скифы, потом Аланы, там, как бы это, аналогии такие провожу. Тарт-Ари это, и вот Тартария, как бы, я не утверждаю это, но так созвучно такое, да, получается. То есть, по моим ощущениям, как бы, и то, что остинский язык наш, который называют, иронский язык вот этот у нас, он тоже является одним из языков ключей. Точно так же, как и вот буквица, да? Славянская буквица, говорят. Но мы, наши мысли, точно так же этими же буквицами записываем. Только там есть небольшое различие. У нас там, ну, созвучие, да? Когда одна буква может состоять из двух буквиц. И звук другой тогда получается. Но те же самые буквицы. Я к тому говорю, что если мы не будем обращаться вот к генам, да, сейчас же залезли уже в генетику, там начали копать, там R1, там B, там это все. Но достаточно, я думаю, нам посмотреть того, что кто свои мысли излагая, записывая, да, пользуется вот такими знаками буквичными, да, буквицей, значит, у них есть, ну, родство, да, в общем, аналогию такую я про себя думаю. Я это не навязываю никому, просто говорю свое такое ощущение, ну, видение свое. Вот такое видение у меня, что и народы, которые пользуются вот этой знаками вот этими, да, для выражения, они как бы были общностью. Те народы, которые пользуются иными знаками, такие народы тоже есть. Допустим, Индию возьмем. У них совершенно там другие записи, да? Но много тоже народностей. Но это тоже один народ, как бы. В общем. И так получается, что вот несколько народов жили на территории. То есть они жили и мирно сосуществовали. Но произошло что? То, что вот те люди, которые были недовольны и были изгнаны за пределы, за территорию, ну, как бы они были злые, со злыми такими, да, То есть не с добрыми мыслями уходили, наверное. И где-то продолжалось это, наверное, определенное какое-то. И не только здесь, наверное, такие люди были. И у других народностей были. И где-то вот такие люди встречались, находили общий язык. Происходило смешение такое. Но как бы у них возникало настроение против тех, кто их изгнал, как бы. И теперь получается так, что рано или поздно все приходит на круги своя, говорится так. И вот я думаю, что есть еще такое, что от тебя уходит, то тебе возвращается. Такое тоже есть. И вот я думаю, то, что тогда, когда-то от нас ушло, сейчас к нам возвращается, но возвращается с нехорошими намерениями. То есть это те же люди были, да? Те же от нас ушедшие, как бы, да? Я не хочу говорить национальность, я специально не говорю это, да? Но у всех людей есть и хорошие, да, и плохие. Есть такое. У каждого народа есть такое. Не все люди прекрасные там, такие распрекрасные. Разные есть, и вот которые не хотели, как бы они уходили. И вот по истории мы тоже знаем, что когда в Америку переселение было там, где индейцы жили, их истребляли тоже, кто их? Их истребляли тоже белые люди. Но кто это белые люди были? Эти белые люди были те, которые отсюда ушли. И по какой причине они туда ушли? Это, ну, можно так предположить. Вот мое предположение такое, что, допустим, вот кому-то каторга светит, там кому-то что-то, и лишь бы убежать куда-то, да? И вот они там туда убегали, и как бы там, и вот истребляя коренное население, как бы сами там обосновывались, и вот так, таким образом, как бы истребив то население, коренное местное население, и обманами там, и всякое это. В общем, короче, там поселились в итоге. И там поселились, и, естественно, это у них пошло, и по генам это передавалось. И теперь получилось так, что это как бы против настроенные люди. Те же белые против белых, но только с разным мировоззрением. И получается так, что вот сейчас у нас получается вот такое столкновение. Я думаю, что история так складывается, что так было и не раз, и не два. Как бы если вот эти циклы, мы уже календари возьмем, если по календарям, так у нас получается, что вот эти циклы, они как раз бывают в то время, когда бывает вот такой пик. То есть вот этот пик столкновения должно происходить между людьми. Но люди должны понимать это. Да? И вот мы стараемся это понимать. Да? И стараемся об этом говорить. И стараемся это доносить для людей, чтобы это люди тоже поняли. Я не говорю, что вот это так оно именно есть. Но я думаю, что прислушаться друг к другу нам стоит, и нам надо выслушать друг друга. И в диалоге в этом у нас родится истина тогда. Тот кристалл, который был единым целым, который распался, нам его надо собрать сейчас. А без диалога мы его как бы не соберем. И вот сейчас наш президент, вот Путин, он как бы старается, но он, я думаю, что трудно ему, да? Одному, как в свое время и Сталину было трудно, тоже, ну, так складывается, что не все соглашаются с ним, как бы, да? Но я бы как хотел бы, вот я обращался, ходил я к нам вот здесь в институты, несколько институтов я приходил и говорил там, Ну, вот своих таких вот этих, да, исследованиях, там приносил им конспекты, там приходил, там преподаватели, с ними разговаривал, там, я говорю, так, вот так, ну, и что говорить там, теперь я говорю, ну, что вот, надо что-то же надо делать, время такое, что время перемен, надо подумать, что дальше будет. У нас здесь такое произошло, что, как и везде, я думаю, что вот образование-то перевернули с ног на голову. И вообще и в институтах, в школах, все вот так. Там Бог знает, что творится. И когда я завел вот эту речь, я им говорю, с моей точки зрения говорю, что нам надо сделать. Нам надо просто взять, вот у нас много регионов, да, в каждом регионе сейчас. Люди понимать начали это все. Люди понимают это. На подсознательном уровне, это природа так в них говорит. И многие начинают вот это, да, говорят, что просыпаться начали, там просыпаются. Ну да, так оно происходит, так оно должно происходить. Потому что люди должны это осознать. Вот как бы ночь сварога закончилась, наступает утро сварога, люди, просыпайтесь. Вот спал Илья Муромец, там 30 лет и 3 года, и вот проснулся он. И вот надо что-то делать. То есть битва, да? Битва какая? Битва у нас здесь происходит, внутри нас. Нам решать, кто мы сами, кому мы принадлежим. И нам надо задуматься каждому, во-первых, за себя подумать, кто я такой, и что я хочу, и почему я этого хочу, и для кого я этого хочу. И вот такие вопросы себе позадавать и постараться ответить на них. И постараться это в обществе сделать, да, с такими же людьми, как и мы. Вот как мы общаемся, я думаю, это для этого и происходит. Вот эти конференции, что по буквице там Алексей ездит, там семинары вот эти проводят. Это именно вот для этого и происходит, я думаю. И это очень хорошо. Я им говорю, давайте говорю, вот здесь что есть? Все, что написано, там календари, все. Я это говорю, могу вам рассказать так, своими словами, да? Но вы, говорю, как ученые, вы, говорю, можете так написать таким языком, ну, академически как-то это выразить и преподнести, я не знаю, так я не смогу, наверное, говорю. Но вы можете. И вот, как бы, обращение, да, к нашему президенту от имени людей. У нас есть свой президент есть. Здесь в регионах, да, есть губернаторы, там есть в республиках президенты есть. Вот от всех, чтобы народ, чтобы с народом был контакт такой. Власть с народом. Власть отвернулась, как бы, да, от народа. Но народу надо, чтобы власть повернулась. Надо взаимодействие, чтобы вот это взаимодействие произошло. И когда вот это обращение от народа будет, действительно, что вот люди обратились все вместе вот с таким вопросом. Ну, это решить надо всем вместе, такое обращение. И когда реакция будет со стороны президента, уже по этой реакции будет видно, какое отношение власть имеет к народу. И тогда уже народ может, да, решить, что «а, вот, не нужны мы власти, давайте-ка мы будем сами тогда». То есть сейчас вот такая ситуация. Просто хотят, я думаю, хотят, ну, стравить хотят людей. Потому что много таких провокационных действий, всяких разных. Вот эти, как бы, получаются вот такие цветные революции, вот это все это. И там снова будут замешаны, кто бедолаги, те люди, которые вот сейчас не удел, как бы, да, которые ради денег как бы готовы на все. Но это не выход. Выход здравомыслия нашим. Мы должны это понять. И, ну, в Индии в свое время была такая, да, ситуация, когда они вот с англичанами, у них был такой колониальный вот этот, от колониальности, когда они освобождались, народ просто перестал взаимодействовать вот с властью этой, которая там была, ну, с англичанами конкретно, я имею в виду. Вот они как хозяева там себя чувствовали, а потом раз, и получилось, что... И пришлось им во свояси уходить. Вот так получилось. Я думаю, что здесь тоже как бы такой сценарий накручивается. И вот исходя из того, что вот та территория, которая была, да, где раньше были, и откуда все это пошло, сейчас куда это возвращается, как бы вот сейчас пристают. Я не хочу, это не связываю я с политикой, да, но как бы это можно мои слова перевернуть так, что как бы я о политике говорю, я не говорю о политике, я не политик. Я просто говорю с точки зрения нормального, думаю, да, человека, которые и в Иране есть нормальные люди, те, которые войны не хотят, но их тоже провоцируют. Ирак спровоцировали там, Ливию, все там, и все, везде все спровоцировали. И везде война, везде разруха. И как бы получается вот такое все. И надо просто объединяться. И как бы если бы вот Иран, Индия, Россия, Афганистан, вот именно та территория, если бы вот были вместе, да, как бы на таком уровне, чтобы вот они вместе. Ну, я думаю, ну, Путин делает это, что сейчас в Сирии там происходит, он тоже за Сирию, за Асада там, как бы это тоже историческая вот эта территория, как бы он этим занимается, но народ должен это понимать и не... Понимаешь, Евгений, как обидеться на человека легко, да, когда его кто-то может так, да, очернить там или что-то. Но когда человек находится на таком месте, и у него такая ответственность, да, я вот думаю, сколько человек бы, и кто бы смог, да, вот так, то, что сейчас как ему, да, вот если просто встать на его место и посмотреть, каждый, если бы себя поставил на его место, а что бы я делал там? А как бы я делал? А говорить легко. И нам вот это надо осознавать и понимать. И то, что мы хотим, это нам надо говорить. И просто говорить, и чтобы это было слышно. То есть это чтобы люди знали, люди слышали, что все вместе... Как это было раньше, вот Советский Союз, когда был образован, вот когда 16 республик тогда было. Но 16-я республика, как бы они не захотели, вот это Карело-Финская 16-я республика, они как бы отошли. Но 15 республик, вот эти, которые, пройдя вот через это горнило, да, вот этой войны большой, все вместе, именно как единый народ, и вот это было именно вот те, светлые люди, которые именно защищали не только себя, но и всех других таких же светлых людей, добрых людей. И так они воевали, друг за друга стояли. И вот с таким же намерением они стали потом строить вот это, да, общество, которое было построено и образовалось тогда все вот этот СССР и потом еще и ООН. И ООН тогда было все нормально, то есть эти организации Объединенных Наций, которые, где решались все вот такие глобальные вопросы. Сейчас глобальные вопросы нигде так не решаются, потому что капитал. Все в деньги уперлось, и сейчас все цифровизация вот эта. И получается, что как бы вот этот материализм, вот этот капитализм тоже зашел в тупик, потому что это так по-другому не может быть. Это дорога в одну сторону, и уже там дальше нету. И вернусь теперь, я чуть-чуть отошел от календаря, но это как бы связано все. Вот недавно посмотрел я ролик, и там уже умер он, Царство ему небесное, Сергей Петрович Капица. Такой был человек. И вот он вел передачу, очевидно, невероятную. Ну, он был ученый, но потом на телевидение как бы уже перешел от работы своей такой основной, отошел и был ведущим вот на этой передаче. И писал книгу. И книгу писал он о нашем будущем. Именно с чем это связано. И вот он назвал эту книгу «История из будущего». И у него в этой книге описывается система такая интересная. Вот сейчас я покажу тебе график такой. Вот смотри, вот здесь, да, вот две оси. И вот здесь 2000 лет до нашей эры. И вот теперь сюда идет, и потом здесь Рождество Христово, и дальше идет сюда, опять 2000 лет уже нашей эры. Да. То есть как бы вот наше время. Угу. Вот эти 4000 лет он взял. И как бы вот здесь уже какой-то здесь тупик получается. И здесь идет наверх вот такая линия, да? А здесь идет население, сколько населения было. Вот до Рождества Христова за 2000 лет было всего лишь 10 миллионов человек жило. Как бы они жили, жили, жили, потом раз и резко. И вот сейчас резко в рост пошло, да, население Земли. Резкий скачок произошел такой. И он это объяснял, знаешь как, что произошло сжатие времени. Но это уже физика, о том, что говорят сейчас, там квантовый переход, там какие-то там, ну, заумные такие вещи. И получается, что за определенный промежуток времени резко произошел за короткий скачок такой, демографический взрыв произошел. И вот этот взрыв, у меня ассоциация такая, что это равносильно вот такому взрыву, знаешь, как Чернобыльская АЭС, когда взорвалась, там был вот такой, да, выброс такой, да, какой-то энергии. И люди вот оттуда, да, эвакуированы были резко, резко, быстро, быстро. То есть с чем это я сравниваю? Просто это было Чернобыльская АЭС, взорвалась в 1986 году. Это тоже по циклам, тоже дата совпадает с тем, что периодически в нашу Солнечную систему прилетает такая комета Галлея. У нее есть разная периодичность. То есть она, ну, здесь у меня записано, вот этот, знаешь, с какого года? Сейчас я тебе скажу. С 86-го года до нашей эры. И вот до 1986-го. И вот в разное время она через 75 лет, потом через 77, 77, 78, и вот так. То есть периодичность она 70 с чем-то лет. Она прилетает, и когда она прилетает, бывают постоянно какие-то неприятности. Это я к тому говорю, что в писаниях какое-то было там, связанное с Рождеством Христова, там, ну, как бы, да, звезда, там что-то прилетело, что-то там, описания такие были. И планета Нибиру, сейчас говорят, какая-то планета Нибиру должна там прилететь. И вот если она здесь была в 1986 году, ну, я здесь среднее высчитал, и получилось у меня 74,5 года. За все время вот это, от минус 86 до 1986, если так разделить, среднюю взять, у нас получится 74 там с половиной, по-моему, было. Ну, 75 мы возьмем так, чтобы и так было. И оказывается, что 75, вот эта цифра, она тоже является такой показательный. То есть они указывают эти числа на события. Это уже получается, знаешь как, вот есть сакральная геометрия, да? Вот это у нас будет, если мы возьмем, вот это сакральная геометрия у нас. Вот это все. Потому что мы здесь видим вот геометрическую, да, вот такую фигуру. Звезда, вот эта девятилучевая там. Но если в объеме мы возьмем, это будет, естественно, у нас вот пирамиды совмещены. Это будет кристалл такой внутри. Как бы. И здесь 32-летний такой, да, это внутренний такой кристалл. А дальше идет 32-летний здесь, да, цикл идет. Но еще больше есть, да, который их объединяет. И у нас, я думаю, то, что вот, который внешний, это будет у нас 36-летний циклы. Вот, ну, потому что, как бы, если мы берем вот окружность, там 360 градусов у нас, и вот большая окружность. И у нас по вычислениям здесь и по представлениям так, это все совпадает. Это не просто так говорю, да? Просто у меня вот здесь эти записи, все, как бы здесь есть это все. Только мне вот это не с кем, как бы, ну, я так разговаривал с физиками там этими, но они это не хотят, как бы, не признают это, или не понимают, или не хотят понимать. В общем, это их дело. И получается, что к чему я пришел, вычисления вот эти. Я говорил, что когда основывалась Академия наук, Российская Академия наук в Санкт-Петербурге в 1775 году, тогда ее основатели как бы были, ну, это Екатерина, по-моему, тогда была, царица, там, императрица. И вот она пригласила там, ну, всяких ученых там с Германии, со Швейцарии, там, ну, много откуда, с Европы. Тогда в моде было там окно в Европу, вот Петр I там прорубил там какое-то окно, и вот пошло вот это, через окно вот это пришло все Академия наук, и это Академия наук, там разные ученые и разные факультеты в этом университете. Там и математика была, и физика, и астрономия, и география, и все-все-все. И оттуда сюда к нам начали, вот сюда приходили именно исследователи, так сказать, фольклора, народного фольклора. Они приходили сюда, как бы записывать, да, вот, народный фольклор. И вели записи, записи, записи, и потом там, и они там что-то там делали с этими записями, там какой-то процесс происходил. И математики, в частности, вот этот Эйлер, он разработал, была разработана, или не он разработал, факт то, что он пользовался. Есть такие вот, если зайти на сайт Леонарда Эйлера набрать, там видно будет, что он в своих трудах по математике он использовал систему вот этих квадратов. То есть квадраты, они вписаны друг в друга. Допустим, если вот телефон мы возьмем, видишь телефон? Вот здесь квадратик, да? И вот здесь квадратик у нас 3 на 3 получается. И вот здесь этот квадратик. Почему 3 на 3? Ну, вот так он использует. Эти квадраты, они как бы это и с астрономией связано. И это используется еще в Каббале, как оказалось. Каббала, она основана на тех знаниях, которые были еще. И вот в Велесовой книге описывается, и в Авесте описывается, то есть до христианства еще, которые были, да, знания. Я думаю, что вот эти знания, они были взяты оттуда. Ну, как бы так шло. Вот христианство появилось потом, потом появился ислам, и вот много-много всякого как бы появилось. Но факт то, что я говорю за математику, что вот эти квадраты, они использовались в каких-то вычислениях. Еще у него был друг, у этого Леонарда Эллера, такой был друг у него Бенджамин Франклин, может, слышал ты такой. Вот есть 100-долларовая купюра, и он там изображен, его этот портрет на этой 100-долларовой купюре. К чему я это говорю, что вот этот Бенджамин Франклин, он был одним из тех людей, которые написали и подписали Декларацию независимости Соединенных Штатов Америки. Независимости от кого? Ну, независимости от Англии. И 1776 год, 4 июля. Это сейчас они отмечают такой день независимости. Вот, когда был введен календарь, когда круглые числа Бога заменили на календарь Юлианский, это был 1700 год, и пошел тогда вот это, а потом его уже переделали в Григорианский. И сейчас вот этот Григорианский календарь, которым вот сейчас как бы пользуются здесь, которыми все, да, вот как бы у нас сейчас 2020 год по этому календарю. И так получилось, что когда я начал сравнивать вот этот 2016 год, и у меня получилось, что там 7524, да, 7524 год. И есть такое понимание, если сакральная геометрия у нас, значит, сакральная математика должна быть тоже, или сакральная арифметика, то есть она не может быть в отдельности от... То есть геометрия есть, еще и алгебра есть, да, математическая такой. То есть там вот эти числовые описания, ну, по которым вот эти вычисления ведутся, там объемы вычисляют, там формулы всякие пишут. Вот это математика. И так как бы сакральная геометрия, такая сакральная математика. И вот получается так, что если мы возьмем 7524 год, и по сакральной математике нам нужно поставить здесь знак, да, умножения. И если мы поставим его между двумя вот парами этими, 75, то есть мы умножим на 24. 75 умножим на 24. 1800. 1800, да? И теперь у нас получается, что 75 умножить на 20. 75 умножить на 20. 1500. 1500, да? И вот 1500 и плюс 1800. То есть это у нас 7520 год и 7524 год. 7520 год, это у нас был 2012 год по вот этому календарю. А по круголету это был 7520. И 7524 это был 2016, который я уже упоминал, да? И теперь получается у нас 7527 год, да? Прошлый год? Да. Был. И сейчас 7522. И вот 7575 умножим мы на 27. И у нас получится 2025 год, да? Да. И вот здесь получается, что 2025 год, как бы это будет завершением вот этого как бы процесса, который сейчас происходит. Да, завершающая стадия. Переход. Да, вот это именно связано вот с этим переходом. И который Сергей Петрович Капица говорил, там, ну, за 100 лет, говорится, вот 2000 года до 2100 года, да, на Земле уже будет как бы 10-12 миллиардов, да, вот за короткое время вот это. И вот если мы 2100, да, разделим на 75, и у нас получится 7528 год. Да? То есть мы 75 на 27 умножили, когда у нас получилось 2025 год. Еще плюс 75 лет, и будет 2100 год. То есть вот этот переход, и будет, вот еще останется 75 лет вот до полного завершения, да, вот этого перехода. 7528 год. Это к тому я говорю, что по вычислениям. Но это, я же говорю, здесь мне одному это сложно, как бы, да, но это все я записываю. Просто мне делиться так вот, как бы так не с кем, кто вот этой занимается. Да, я хотел, и вот набирал Кириллу Запорожцу. Он, видимо, у него тоже свое, там это времени нету никак. Вот хотелось бы как-то пообщаться, вот, чтобы, да, вот что-то общее такое было, чтобы увидеть что-то общее такое и полезное, да, для нас всех, как бы для людей, да, чтобы понимали, знали, что вот это, что, как это все происходит. Просто здесь такие совпадения, и эти совпадения нам, ну, о чем говорят? Как бы в первую очередь, естественно, это то, что человек – это душа, да, человеческая душа, и вот это его тело, да, вот душа, тело и дух, вот это. А математика – это все, как бы это все, это было, да, и это было у древних наших, было знание. И у нас в эпосе это описывается таким образом, что не касты у нас были, кастовой системы не было, но была такая система, что были люди знающие, да, ведающие. То есть эти ведающие, они принадлежали к определенному роду. Этот род назывался у нас Алагата. Потом еще был один род, это назывался род Бората. Бората. И вот этот Алагата, они были вот эти ведающие. Бората были, это те люди, которые занимались вот, ну, всем, вот то, что в природе, да, вот, ну, то, что люди чем занимаются, землю там пашут, да, ремесла там, вот это все такие, ну, народ живет, как бы, да, вот кто-то чем-то там занят, есть такие, кто-то мед собирает, кто-то там, ну, разные вот такие, да, и вот это был род вот такой, много там людей было тоже. Еще был род воинов, это назывался род Ахшартаката. И вот три рода вот таких были, но не было из них, из этих родов, никого, кто бы был выше или кто бы был ниже. То есть равные были все. И когда решались какие-то вопросы общие, да, тогда собирались и собирались все, место такое есть, такая была, ну, определенное место, и они там собирались, это была такая большое такое поле было, Жилахар называлось. И вот там собирались и решались вопросы. То есть и давалось слово представителям, да, представителям родов, и как будем мы решать, что делать. То есть вот эти ведущие люди, которые знали, что будет, как будет, вот они говорили, вот это должно так быть, и нам надо вот так сделать. Давайте решим, как нам это сделать. Это вот сход, сходили люди туда, Нахаш назывался этот, ну, сход такой, да, И вот это называлось «нахаш». «Нахаш» — это слово. И слово, каждому давали слово, и все, и приходили к одному. И вот таким образом жили в согласии, понимании, ведающие, знали природные вот эти все процессы. И вот так, друг друга понимая, вот так они жили. И так было раньше. Сейчас уже, к сожалению, не так. Ну, осталось только как бы воспоминания. Одни воспоминания такие остались, что все как бы гордятся. Такая, знаешь, ложная такая гордыня такая сейчас, что вот наши предки, вот мы аланы. Там и все говорят, там еще и соседи там, многие народы там говорят, вот мы аланы. Ну, мы согласны, что аланы — это кто? Это же, ну, если так подумать, да? Ну, пусть будьте аланами, но будьте такими, какими они были. То есть то, что у них хорошего было, вы проявляете те качества и показываете те качества. И показывайте, что вы были аланы, и говорите, что мы аланы, и вот так они жили. И тогда мы будем жить в понимании друг друга, а не тянуть там отдела, кто туда, кто сюда, и все как бы станет на свое место. Надо же делать, а не как бы помнить то, что а вот когда-то у нас такие предки были, а теперь что? А теперь ничего, только воспоминания. Как бы вот такая получается картина. И вот такие вот вычисления. И еще такое совпадение. То есть это уже касается именно языка, да? Язык, он это ключ, естественно, да? Потому что мысли человек выражает посредством языка. И когда говорит он свои мысли. То есть в Авесте, основа Авесты, это было вот такое триединство такое, да? Ну, везде триединство как бы, да? Сейчас вот эта троица, у христиан говорят там, Отец, Сын, Святой Дух там. И вот это триединство было в Авесте заложено, благая мысль, благое слово и благое деяние. То есть вот эта последовательность должна была соблюдаться. То есть человек мог говорить, когда вибрации, то есть такие вибрации должны были в человека исходить, чтобы согласованно это было в природе, да, чтобы не противоречило. И вот когда сход бывал, и когда там давали слово, и вот кто-то начинает говорить, и когда он говорить заканчивал, как бы было такое, ну это, я не знаю, это как легенда получается, ну как бы вот этот Кузнецов, исследователь Алани, он рассказывал тоже об этой, чаша такая была, чаша, она называлась Уасамунга. И вот этот Кузнецов я назвал, это говорит, у вас этот осетинский детектор лжи. Ну в чем заключалось вот этот? Когда он заканчивал говорить, вот кому слово давали, и он должен был выпить из этой чаши. И когда он говорил, если неправду, что-то не то, он не мог выпить. То есть чаша не давала ему. Вот такое происходило. То есть человек должен говорить правду, правдивым должен быть. И вот такое, да, в писаниях, вот в этом выпасе такие. Из Писания такое, передача такая, знание была, что люди как бы должны быть правдивыми и говорить правду, и должны быть верными своему слову, данному своему слову. И вот это сыграло злую шутку в свое время вот, со многими, потому что, сохраняя верность своему слову, то есть какими-то неправдами, добивались от человека, да, что он давал слово. И когда он давал слово, он же отказаться от него не мог. Но получалось так, что его вводили в заблуждение, и он как бы следовал своему слову, а защищал кого-то интересы или что-то, а тот, чьи он интересы защищал, он занимался совсем, оказывается, не тем, чем думал тот, который это слово дал. То есть и вот так злые шутки вот так сыграли много-много-много на определенном промежутке времени, да, со многими. И вот так произошло, что какой-то такой произошел нехороший процесс. То есть люди вот так друг друга обманывая, пришли к тому, что сейчас происходит. И вот если мы возьмем, я недавно разговаривал с Михаилом, Михаил Яч, знаешь ты его, да? Да, знаю. Вот мы с ним разговаривали, а так тоже общаюсь с ним, не так, по скайпу общаемся. И вот я ему говорил, и если мы напишем вот слово «жах», да, на иронском языке, это у нас будет, вот ты, если можешь у себя записать, да, «жах», «з», потом «ижица», и потом «два ха», вот. З, ижица и две буквы вот эти ха, да? Вот здесь у меня эта буквица записана. И вот это как З, это земля, и жах, это именно есть на иронском, означает земля в переводе. Жах – это есть земля. И вот если мы вот то, что ты записал сейчас, если мы вот так перевернем просто, да, и посмотрим в зеркало, и в зеркале мы увидим отображение вот этой записи. И у нас получится штамп 396 и 2 икса. Это будет формула. Формула процессов каких-то. Это уже касается тех процессов, о которых говорил Тесла. Тесла говорил у нас 3, 6, 9, да? Такие цифры он имел в виду. Если говорит, когда говорит, вы узнаете, что значит 3 и 9, тогда говорит, вы раскройте для себя очень многое. Ну, то есть это касалось частоты. Именно вот вибрации, энергии, частоты. То есть того, к чему должны люди перейти сейчас, в данное время, от углеродов, вот этих носителей, да, отказаться необходимо, чтобы перейти к экологически чистым источникам энергии. А этим источником у нас является только Солнце. Солнце и вода. И это все, как бы, это есть это все, как бы, в знаниях. И вот если вот так конкретно вот этим заниматься, человек может прийти к этому. И это, видимо, где-то это есть скрыто, да, где-то есть записи, наверное, они где-то лежат, потому что все войны, когда вот эти войны происходили, там война, и в первую очередь старались захватить что? Вот эти сокровища и писания, вот эти книги, библиотеки, там это, все, что ненужное, там сжигалось, а потом остальное все забиралось, как бы, и содержалось в каком-то таком тайном месте. Как и говорят сейчас, вот в Ватикане там библиотека какая-то есть, там Ивана Грозного библиотека была, говорят, там Александрийская библиотека там была, тоже, говорят, тоже сожгли. И много-много таких. И вот то, что была записана Авеста, которая была записана на 12 тысячах шкур, вот животных таких, да, и она была записана, и как бы вот этот Аристотель, учитель вот этого македонского, как бы это в истории говорится, ну, истории, теперешняя история, я не знаю, как там верить и не верить, потому что такое, ну, перевернуто все так, ну, на голову, что у людей может вообще так крыша поехать. Потому что так оно и происходит сейчас. Люди не знают уже, что вроде оказывается, на сколько лет нам это мозги компенсировали. И в школе там, и везде, и как бы такое получается, что и как бы это было в порядке вещей. А сейчас это все как бы становится явью. То есть явное, тайное становится явным. То, что как бы и предсказывалось по предсказаниям. Но если предсказаний мы коснемся, тогда предсказания — это все вот эти системы. Если эти системы, они предусматривают, да, в этих системах зашифрованы вот эти циклы, цикличность вот этот происходит. И тогда мы если подумаем, вот куда делись майя, индейцы майя, то есть они вот исчезли, раз взяли и исчезли, пропали. Ни вообще ничего от них не осталось. Какие-то рисунки там остались от них, и все. И вот эти пирамиды остались, и больше как бы ничего. И там несколько человек, там до сих пор вот эти, там по пальцам можно пересчитать их, вот эти аймары там еще какие-то там. Несколько племен мало по сравнению с тем, что было. Но этот был такой ученый, Владимир Пахомов. Он тоже занимался в свое время, он тоже такой был известный ученый, он в ядерном центре в Дубне, это в Подмосковье, там был такой центр, там ядерные исследования, там какие-то проводил, он там работал, но потом у него тоже что-то такое с ним произошло, что он вдруг раз и ударился вот в этот, вот в эту сторону шел календарь майя там, вот это, и он работу эту оставил и ушел. С этой работы ушел и занялся конкретно вот этим. То есть это, наверное, у него зов сердца такой тоже был, вот внутренний голос, наверное, да, как я это понимаю, как. Ну, у меня так тоже произошло, что я вот, да, мне, как бы я ушел, и вот когда я помолился, спросил, что дальше делать, как бы получил вот это, что вот это надо делать. Я как бы сейчас вот этим занимаюсь, вот то, что я делаю, и вот это все записываю, как-то конспектирую, все собираю, смотрю. То есть это, я думаю, что рано или поздно это все найдет свое место. Но мне это как бы, я не спешу с этим, да, всему свое время, как говорится, поспешишь там, людей насмешишь, и навязывать это никому не навязываю. Просто я занимаюсь вот этим делом, я собираю это все и верю. То, что рано или поздно, оно так и будет, что это все где-то пригодится. Потому что зря так, ну, просто так, как бы ничего не делается. Раз так получилось, я уже как бы не маленький какой-то ребенок там, который там не соображает какие-то игрушки там, сказки какие-то, а именно вот и тот человек тоже был взрослый человек, который был, имел такую работу, да, видимо, такая престижная работа у него была, но он бросил ее тоже. И когда он занялся вот этим, он тоже пришел туда, к этим индейцам. И он систему эту увидел в игре домино. Да? И опять-таки это тоже свелось у него к майя. Вот этот такой есть, вот этот календарь, вот здесь 13-20, вот Цолькин называется он. Здесь 13 месяцев по 20 дней. Это гармонический модуль Цолькин. По этому гармоническому модулю они как бы вычисляли, да, вот эти природные, вот за небом следили там, за звездами следили, вот это все. И еще вот эта пирамида была у них, пирамида Солнца и пирамида Луны. И вот пирамида Солнца у них, там описание этой пирамиды есть, и там с четырех сторон, с каждой стороны по 91 ступеньке, это получается вместе 364, и как бы вершина этой пирамидки, вот это такой, да, как бы пирамидион, это как 365 день, ну 365 дней в году. Так получается. А если по квадратам мы возьмем, Вот он, этот квадрат. Вот он так выглядит издалека. Вот это квадрат. И прямо в середине у нас будет 365. Здесь вот эти числовые значения по определенной системе расписаны. Вот здесь прямо в центре у нас будет квадратик 3 на 3. И в нем будет 365 в центре. То это как бы это вид сверху на пирамиду. Вот этот квадрат. Если в объеме мы возьмем. И по вычислениям, там это математика уже там. Как бы вычисления вот эти. И получается так, что... А он вычислил по домино. Мы знаем, что в домино 28 косточек. И вот это тоже здесь. И опять цифра 7 у нас снова получается. Цифра 7. И он выложил, он тоже физик был, математик. И у него такая получилась система. Он тоже гармонический модуль этот выстроил, числовой ряд. И у него получилось, вот так у него выстроились. Смотри, вот этот доминошки. И вот здесь, если мы посмотрим желтым цветом, да? Вот это желтым цветом, который здесь все шестерки. Да. То есть там 1, 6, 2, 6, 3, 6. И вот здесь у нас получается, что если вот так мы проверим, у нас получится созвездие Ориона. Вот две звезды. Вот это пояс Ориона. И вот две звезды. То есть вот эти 7 звезд. Да? Бетельгези, там вот эти, короче, да, вот эти. И вот он к этому пришел, и потом у него было такое какое-то тоже видение было, то ли что-то. И он увидел очертания какого-то острова. И он 5 лет искал вот этот остров. То есть он на картах смотрел, там в атласах, там. Представляешь, вот настолько он этот был увлечен. Углубился. Да. И вот этот остров он в итоге, знаешь, где обнаружил? Вот в Андах там, вот у индейцев. Где именно вот эти индейцы Аймара живут. Там у них есть высоко в горах озеро. И вот в этом озере посередине есть остров. И он в этот снимок такой увидел этого острова. И у него совпало с этим вот островом. Остров Солнца он называется, вот у этих индейцев. И там, в этом озере, ну, таких, короче, там рыб, ничего такого нету, только там живут, там чистая-чистая вода, но живут там только вот такие какие-то огромные лягушки, большие. Такая, ну, вид, какой-то вид лягушек там. Это уже, когда вот это стало известно, что вот этот Пахомов, когда он обнародовал вот это все, он и книгу написал. Он здесь начал это говорить. Это еще во времена СССР, вот перед распадом СССР. Его, короче, здесь не стали слушать, и он в Австралию уехал. И в Австралии там уже издали его книгу. На английском языке было издано. Здесь потом, здесь можно в этом найти. Чуть-чуть так есть об этом написано. На Ютубе можно там. Владимир Пахомов, если набрать, там. И вот на берегу этого озера есть такая скала. И в этой скале как бы выдолблены ворота. Но они не открываются, просто, ну, как смотришь, и такой как бы проем там, да, в виде ворот. И вот, как он говорил, там вот этот портал есть. Там ворота, и внутри какое-то там отверстие. Ну, не сквозное, а что-то туда надо вставить, какой-то ключ. И вот он говорил, что и у этих индейцев предании, что индейцы ушли вот в этот портал. То есть перед катаклизмом не знали, что будет катаклизм какой-то. И вот через этот портал они как бы куда-то ушли. Ну, в другое измерение прошли или куда-то, не знаю. Ну, такое у них это есть у индейцев этих, у древних сказаниях ихних. Вот. И вот этот Пахомов, он это все издал. Потом вот этот Хосе Аргуэлес тоже начал об этом говорить. Тоже как бы вот в связи с этим переходом, что будет вот так будет. Вот эти предсказания все. И то, что 2020 год, ну как мы сейчас вычислили, вот начиная с 2016 года, да, и 2020 год у нас получается такой. 9 лет получается. Да, и вот этот 9 лет, и этот получается, что 5, да, в центре стоит вот этот 2020 год. Ну, я имею в виду 4 суда, и в центре будет 2006, как бы 5. Ну, если 9, да, 4, 9. И вот, если мы вот этот календарь возьмем теперь, да, который мы рассматривали, вот этот календарь авестийский, то у нас получалось же 32-летний календарь, ну, цикл, но ноль же у нас был не по центру. И у нас получается там, что с одной стороны получается у нас 14, а с другой стороны 18. Да, и у нас это будет вместе 32, если мы сложим. То есть 14 и 18. Но 14 и 18 это у нас 2 раза по 7 и 2 раза по 9. Да? 14 это 2 раза по 7, а 17 2 раза по 9. То есть, и к чему я говорю, то, что вот и 144, два раза это 288, вот циклы, да, вот эти, я все свожу к тому, что вот как они взаимосвязаны между собой. И вот этот 2020 год, он бы как бы является вот этот резонансный год, который именно, если мы так возьмем образно, да, и такой образ, получится, что вот по циклам, если брать, большой цикл, если взять, мы возьмем, да, допустим, 25 920 лет, говорят, такое число говорят, что это вот, да, вокруг галактики, когда круг делает, да, это связано с эклиптикой там, ну вот с этим, да, созвездие там, вот это эпоха Водолея, переход вот этот из эпохи в эпоху, то есть каждая эпоха длится 2160 лет там, и как бы сейчас вот эра рыб закончилась, и переход в эру Водолея. То есть мы к какой-то крайней дате подошли, 25 920 лет, да, возьмем. И получается так, что вот когда резонансы бывают вот эти, тогда бывают какие-то катаклизмы. И вот если мы 25 920 разделим пополам, у нас получится 12 960 лет. И это будет у нас 12, ровно половина, да? 12 960. И если мы разделим это на 288, у нас получится 45. То есть если мы 25 920 разделим на 288, у нас получится ровно 90. То есть вот эти циклы, они писаны. И вот эти циклы, они бывают резонансные. Резонансы — это когда происходят вот эти изменения. Вот как говорят, вот, да, время перемен. И сейчас как раз вот такое, да, происходит, время перемен. У нас произошло, что мы же там поделили 2016 на 7, да? 7 у нас получилось. То есть начинается в 2023 году, как бы начнется вот уже 2023, начнется новый 144-летний цикл, скажем так, да? Пятый уже. Если мы возьмем 288, там, до этого 288, до этого 288, даже не пятый, а восьмой, да, получается? Восьмой же? 7, 2016, 7 целых по 200, вот, да? Восьмой цикл. То есть первый год восьмого цикла после 2023 года. И вот так получается, что циклами идет, циклически. И еще то, что Земля сейчас с Землей происходит. Земля сейчас находится в критически близком состоянии из-за того, что оно, Земля находится очень близко. Максимум она приблизилась к Солнцу. То есть она движется, когда вокруг Солнца движется, она не определенной ровной какой-то орбите движется. Она бывает то ближе, то дальше от Солнца. И вот сейчас она максимально приблизилась к Солнцу. И поэтому вот это таяние снегов там. Я в Скайпе разговаривал со многими там, вот этот, ну, такие, да, физики там, вот такие профессора там, ну, как бы, так разговаривали, общались. И вот они тоже, да, и говорят, что вот этот таяние снегов поэтому происходит, что из-за того, что Земля, она на вот это изменение, да, то есть она ближе к Солнцу, и вот сейчас максимум близко, то есть она будет какое-то время вот это близко находиться. И вот за это время, если не произойдет вот какой-то катаклизм большой, то хорошо. То есть оно начнет удаляться обратно Земля. И бывает вот тогда потоп, как мне вот этот один из ученых говорил, что бывает потоп вот из-за этого бывает, когда вот снега тают, да, и вот бывает вот этот катаклизм, когда еще там и вулкан может какой-то там бабахнуть. В общем, какие-то такие нехорошие вещи могут происходить. А когда она находится максимум далеко от Солнца, это она уже будет ближе к Юпитеру. А Юпитер это тоже как бы у нас не просто планета, а это такая скрытая звезда. То есть в ней те же процессы происходят внутри Юпитера. Это газовый гигант тоже. Она не как Земля, там вода, Земля, там это, а именно из газов такой, да, структура. И Солнце, естественно, тоже. Там водород, там водород. Но здесь водород, здесь идут термоядерные реакции при большой температуре, а там такие же реакции, только там температура другая и давление большое. И вот тогда бывает этот ледниковый период. Да? Мы же знаем, что бывают ледниковые периоды. И вот когда она, Земля, близко, бывает далеко от Солнца, близко к Юпитеру, тогда от влияния, видимо, Юпитера вот, бывает. То есть Земля и Солнце, они влияют на Землю. Она между ними, как бы, да, как теннисный мячик такой, туда-сюда, туда-сюда. Вот они в дыхании, да, дыхание их. Там 11 лет цикл идет, вдох-выдох на Солнце. Как бы вот эти, да, выбросы энергии. А на Юпитере это каждые 12 лет. И вот попадает Земля, как бы, вот они когда делают вот такой выброс, и вот он идет, если Земля попадает на, как раз, допустим, если они напротив окажутся, то вот эти две энергии встретятся как бы получится, что Земля окажется в середине, прям по центру. Вот если мы вот этот рисунок возьмем, видишь? Да, видно. Вот справа и слева вот две сферы вот эти. Если я так нарисовал, вот Солнце и Юпитер. А в центре у нас получается здесь Земля. И вот здесь выдох пошел, здесь пошел. И вот они встретятся, и здесь будет вот этот процесс. То есть вот эта волна, она встретится на Земле. И происходит такое, как бы, называют его ученые, знаешь, как бифуркация, детерминация, там, что-то такое. Ну, это таким ученым языком они так называют. То есть вот этот процесс, который происходит. Мощный выброс энергии из Солнца, из Юпитера. И вот они встретятся, должны на Земле. И пройти сквозь друг друга. И когда они будут сквозь друг друга проходить, вот это что сейчас происходит. И если мы возьмем и представим, что у нас есть такие параллельные миры, да? И образно мы можем их представить, это параллельные миры. Как бы, да, вот сферы в сфере. Вот одна сфера, потом параллельный мир, другая сфера, потом еще другая, еще другая. И вот так они идут, да, эти сферы. И вот эта энергия, допустим, их сдавливает, да, вот эти сферы. И они как бы под этим давлением, они начинают друг с другом сжиматься, вот эти параллельные. И когда они начинают сжиматься, тогда то, что там живет, оно начинает проявляться здесь, то есть в нашем мире. Да? Ну, образно так я говорю. Вот если мы находимся, допустим, в трех комнатах, три человека в разных комнатах, если начать сжимать эти комнаты, вот мы окажемся в средней комнате вместе, друг друга увидим. Вот настолько эти комнаты сожмутся с двух сторон, да? И точно так же вот эти, наверное, параллельные миры, ну так, с этими, ну, с одним ученым, в частности, с этим разговаривал, он написал такой проект, он назвал его «Сталкер». Этот проект, ну, он хотел опубликовать что-то его тоже, ну, как бы, не знаю, вот с этим, чтобы опубликовать. И он там много тоже описывает того, что, ну, он с точки зрения такой, он военврач, он и по медицине, как бы, такой грамотный человек, и много-много он тоже, когда уже с вооруженных сил ушел, он начал заниматься тоже вот исследованием. То есть он в короткое время пошел такой, как бы, быстрый курс обучения. И много где он побывал. И, в общем, вот это его привело написать вот этот такой труд. Он не один был, еще много-много кто там с ним. В общем, они вот такой труд написали, «Сталкер». Вот я его выкладывал у себя на странице, там у меня есть он и в «Одноклассниках» есть, и в этом. Он о нем рассказывает сам, Геннадий Александрович Шилин, о проекте вот этом «Сталкер». То есть презентацию, как бы, да, он введение об этом рассказывает, об этом процессе. Ну, что происходит. И вот если возвращаясь к тому, что происходило с Чернобыльской АЭС, да, вот этот взрыв, и то, что сколько взрывов вообще на Земле сделали, вот это испытание, когда проводились ядерных взрывов всяких там, да, Семипалатинский там, на Новой Земле там. И вот каждый взрыв, там, ну, различные мощности были, там очень мощные взрывы были, там 50 килотонн, там бывало, там много. И каждый этот взрыв, то есть он без последствий, ну, не остается ничего без последствий, как бы это такой закон сохранения энергии такой есть. То есть если где-то вот это произошло, что отголосок будет через какой-то промежуток времени, да? И вот человек, не соображая то, что он творит, а это же все на Земле происходит. И то, что они качают, нефть качают, вот это из Земли, газ качают, и это все на Земле происходит. И Земля, естественно, на это все реагирует. Она как живой организм, Земля. Она такой же живой организм, как и человек. То есть у нее своя, да, вот, своя жизнь, она живет. Мы это как бы, мы это осознанно понимаем, мы себя, что у нас вот разум как бы есть. На самом деле мало что, наверное, понимаем того, что должны понимать. Мы какую-то там часть, наверное, понимаем, но делаем совершенно другое. И вот Земля тоже как бы у нее свое, потому что она тоже является частью системы. Мы являемся частью тоже этой системы, маленькой, совершенно какой-то незначительной. А может и значительной, но мы об этом еще не понимаем. Но, видимо, наши предки что-то знали, что-то понимали. И вот это, когда утеря произошла, этих знаний всех, тогда мы заблудились и пошли в тупик. Да? То есть в тупиковую вот эту, в лабиринте в этом мы вошли в какой-то тупиковый вот этот. Ну, как в лабиринте бывает, там ответвления такие, где тупик. Надо вернуться и потом дальше идти опять, чтобы выйти. Нам надо на прямую дорогу встать, на ту, которая ведет к дальнейшему, да, ну, как бы, да, к правильному пути вот этому. И сейчас все указывает на то, что мы вот находимся, как бы человечество, все вместе. Мы все, я не разделяю так, да, я как говорил в начале вот этого видео, что ни национальности, ни вероисповедания, а просто вот если брать то, что мы похожи, мы образ, да, наш подобие, да, вот человечество, руки, ноги, голова, глаза, там, уши, все вот это мы, вот этот просто цвет разный. Из-за того, что мы живем в разных регионах, да, где-то жарко, где-то холодно, в зависимости от того, какая природа там. И на самом деле, а потребности у нас у всех, ну, природой заложены одинаковые. То есть есть женщина, есть мужчина, есть определенный какой-то, да, вот этот кодекс поведенческий, то есть соответствие. Должен человек соответствовать тому, кто он есть. Женщина должна соответствовать тому, как должна женщина себя вести, мужчина должен как мужчина себя вести. И вот таким образом, но это все должно идти во благо наших поколений, да, наших детей, и вот так, так слушая старших, как бы опытом пользуясь старших, и сами набираться опыта и дальше передавать, и как бы вот это правильный путь такой, правильное направление. И живя в разных местах природных, да, вот по поясах таких, скажем, там где-то жарко, где-то холодно, где-то что-то. Но везде люди же живут, Земля вращается, она вертится. И вот когда есть такое взаимопонимание, то можно понимать, что, допустим, если сегодня, да, вот на Дальнем Востоке, там, допустим, ночь, да, здесь будет день. То есть там солнце встает, и оно пока до туда дойдет, здесь будет ночь. Точно так же и природа, да, где-то зима, где-то весна. И вот взаимодействие, так согласно вот с этими взаимодействиями, люди между собой общаются, все на всем земном шарике, я имею в виду. Вот это единое понимание вот этого всего. Это так уже, да, в своих фантазиях упер, что как бы это я такой идеализирую это все. На самом деле вот этому много-много чего мешает. От чего нам надо как бы избавиться. И если мы от этого не избавимся, то будет какой-то нехороший будет. Ну, сейчас все сходятся к тому, что как бы там война будет, там что-то будет там. Ну, будет, как говорится. Нам главное, что делать. Нам это надо понимать, осознавать и вот делиться тем, что мы знаем, что мы понимаем, да? И вот цель у нас вот такая общая есть. Нам нужно объединиться. Вот это должна быть у нас цель. И каким образом нам объединиться? Вот эти надо нам пути вот эти найти. Объединиться, потому что языки наши, да, они являются частями кристалла. В наших языках все. И в буквице, и вот эти все ключи надо вот собраться. Много есть таких знаний, да? Вот я сколько я пытался, у меня телефон есть этого человека, да? Вот Говоров Владимир Иванович. Он тоже такой умница, да? Вот расшифровывает там тоже, много чего уже расшифровал. Но связи с ним, как бы, телефон мне его дали, ну, общий знакомый наш, но связаться с ним по телефону я не могу. Но он живет там где-то далеко, поехать у меня там пока возможности нету. Но я думал как-то вот так связаться с ним в скайпе, что вот так пообщаться, и как бы, да, вот какие-то знания, может, что-то, да, вот этот, объединиться, да, чтобы вот эти, то, что оно сойтись должно, понимаешь, Женя, о чем я говорю. То, что это все, как бы оно, сейчас оно порознь лежит, это нам надо соединить. И вот с этим, с целью, той целью, чтобы вот прийти к взаимопониманию. Объединить крупицы, чтобы получить цельное. Да. Вот, в общем, так. Так, об этом хотел поговорить. В общем. Да, благодарю, Денис. Я тоже подумал, что вот этот промежуток, переход, который идет с 2016 по 2025 год, и какой он будет, и какое будет продолжение жизни на Земле, будет зависеть от каждого человека, от его мировоззрения, которое есть у людей. От каждого человека будет зависеть. Конечно. Ну что, тогда сейчас будем заканчивать первую часть нашего живого эфира и перейдем ко второй, ответы на вопросы. Хорошо, хорошо. Я напомню, что вопросы мы принимали на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube, youtube.com/ksa/slavradio. Ваши вопросы и реплики принимала Светлана Большакова. Сейчас я поставлю отбивочку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 26 февраля 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира «О чем говорят календари?». В виртуальной студии находятся Денис Конуков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. И у нас вторая часть «Ответы на вопросы». И первый вопрос пишет Николай. «У меня два славянских календаря. Один другому противоречит. Где взять правильный?» Противоречит? Ну, не вот насчет противоречия, не знаю. Какие там календари, смотря, это надо сравнивать. Ну, я бы советовал Николаю, чтобы он вот эти посмотрел видео, записи вот этот Кирилла Запорожца. Он там много календарей рассматривает. Вполне возможно, что о тех календарях, о которых говорит Николай, может, он там найдет для себя ответ. Я этого ответа как бы не сравнивал, такие славянские. Я взял вот разные календари, но как бы славянские со славянскими я не сравнивал. Я не могу ответить. Я бы посоветовал посмотреть вот эти видео. Благодарю. Следующий вопрос задает Валерий Коломенков. «Добрый день. Вы показали круголет числа Бога, 16 чертогов. Где в первоисточниках можно его найти? Ну, опять-таки, первоисточники, это можно, я же говорю, это на сайте заходить надо, набирать, вот именно, опять так набираешь круголет числа Бога, и там возьмете информацию такую. А так это искать надо, так первоисточники, как таковые, первоисточники все находятся, они в писаниях, этих, так их в открытом виде, в открытом доступе, я не знаю, это искать надо. Так я скажу. Следующий вопрос задает Николай. Бывает, возникают споры. Люди в разных регионах говорят, что старославянский гороскоп и чертоги – это новодел. Так ли это? Я не думаю, что новодел – это, ну, как бы… Здесь вот в этом состоит вся сложность, состоит в том, что людям из себя надо исходить, и когда от себя… То есть себе надо задавать такие вопросы, да, чтобы не с таким пониманием к этому идти, да, искать свой вопрос, что споры какие-то, что возникали, да, а идти с таким настроем, что новодел или не новодел, это ты когда посмотришь что-то, да, увидишь когда что-то, тебе сердце будет подсказывать, потому что это в наших генах, это от наших предков у нас есть. И тебе сердце, надо научиться слушать себя в первую очередь, задавая вопрос вовне, и ты должен услышать этот ответ в себе. То есть так научиться себя и так поставить свои мысли. То есть это такой процесс должен происходить. И тогда будут ответы, будут сомнения будут отпадать тогда. Когда человек научится слушать себя, свое сердце, да, и подходить к людям с таким сердцем, да, тогда будет совсем все по-другому, и все будет открыто и понятно. И где новодел, где что, где обман, все будет, естественно, все понятно. Реплика от Сергея Вакурина. В Библии в послании к римлянам каждый младенец уже грешен, так как его родители его зачали во грехе. Это же смешно. Это была реплика. Можно отвечать, можно комментировать. Ну, я согласен с этой репликой. Еще одна реплика от Николая Асеева. Благодарность сказителю за проделанный труд. Криптологи отдыхают. Следующий вопрос задает Бажена. Здравия, Денис Евгений. Как думаете, народы отдельных республик объединятся в единую державу или совсем разбегутся на мелкие территории? Что нам календари могут сказать по этому поводу? Благодарю. Я думаю, календари нам указывают чисто математическое все, да, вот это, ну, как бы значения такие, которые в природе происходят. А объединяться или нет, это нам решать самим. Я думаю, мы должны объединиться в одну державу, точно так же, как это было. Это уже было. Это было совершенно недавно, после Второй мировой войны это было и началось. Этот процесс шел нормально. Но нам надо подходить к себе, в первую очередь, еще раз я говорю, каждый народ должен чувствовать, что он является частью одного целого. И вот этой частью являясь, мы должны понимать, что мы по отдельности никто, ничего мы из себя не представляем. Мы просто отдельная часть. И какой бы эгоизм нас ни говорил там, что бы мы за себя ни говорили, это не соответствует действительности и истине. Истина в том, что мы должны сосуществовать во взаимопонимании. А взаимопонимание нам дано от предков. И везде, в каждом писании, которое истинное, в этом писании говорится, что грех убивать, что грех, а что не грех. Там все это описано. Это просто исказили истину и преподнесли, чтобы разъединить народы, чтобы было легче управлять кому-то, кем-то. Ну, мы это осознаем и объединимся в одну единую державу. Мы дети Земли, и так оно и должно быть. Так задумано Творцом. И мы станем сотворцами тогда. Поймем это все. Думаю, будет так. Вот. Благодарю, Денис. Реплика Павел Павлович. Денис, благодарю тебя. Много интересного услышал, полезного. Алиса Райкова. Огромная благодарность за приглашение такого гостя. Ведь, слушая его, находишься под впечатлением его знаний и тоже устремляешься к постижению истины. Алиса Райкова спрашивает. Как познакомиться с календарем ближе, с его выкладками и изысканиями? Ну, как мне, я же говорю, у меня есть свой, страница своя есть у меня на, ну, ВКонтакте и есть в Одноклассниках. И также там у меня и телефон номер есть, скайп я могу свой тоже дать. И можно связаться по скайпу. Через Одноклассники можно связаться, тоже поговорить. Я поделюсь с удовольствием, Так. Реплика Любовь Нурулина. Удивительный сказитель. Говорит с такой любовью и тонким пониманием темы. Что говорю? Денис, благодарю от души за глубокое знание темы календарей. Благодарю, Анатолий. Бажена задает вопрос. Максимальное приближение Земли к Солнцу – это тоже циклический календарный процесс или вызван экологией, человеческим фактором? Нет, это календарный процесс. Ну, как календарный, не календарный, это вообще процесс такой, который связан с движением Земли в системе. То есть система, Солнечная система, она сама входит в систему, то есть в галактику. Да? Галактика сама, все движется по спирали. Но движение это нашей Земли, оно происходит не по ровной траектории, она как бы неравномерна от Земли, да, от Солнца на определенном расстоянии. Но она бывает то ближе, как бы эллипс такой получается. И она то ближе к Солнцу, то дальше, то ближе, то дальше. Вот так. Экология здесь ни при чем. Вопрос задает Алиса Райкова. Что сложнее для человека, 2016 или предстоящий 2023 год? Первый год семигодичного цикла. Это первый вопрос от нее. Понятно. То, что происходит, это нельзя так говорить, что да, важнее, тот год или этот год. Это все взаимосвязано, то есть процесс идет непрерывный. Это как бы идет вот, своя симфония, да? Музыка идет, и музыка играет, и вот она идет, идет, идет, и какие-то моменты бывают, да, и вступает вот там какой-то, да, в оркестре бывает, там затихает музыка, потом дирижер показывает, и громкость включается там. Как бы вот этот процесс, он идет. Он как бы стихает, нарастает. То есть вот это волнами, это циклами, вот этими циклами оно идет все по спирали, непрерывно. Отдельно каждый год не имеет значения, кроме тех годов, которые являются вот этими такими реперными точками, резонансными. То есть вот эти резонансы, когда резонанс бывает, только вот тогда бывает вот этот, как бы не полная остановка бывает, да? А как бы это, ну, в музыке, если это брать, в музыке, здесь, вот у меня вот этот календарь, я когда его расписывал, вот здесь, я его и по нотам расписал, вот здесь и видно, что по цветам, да, вот здесь до, ре, ми, фа, соль. Вот просто я искал вот этот, то музыка, да, чтобы сыграли, как бы как он звучит. Его можно сыграть по нотам, вот как он именно есть, и я хотел, чтобы послушать, да. Вот Пахомов так сделал, он тоже свою вот эту гармоническую систему на ноты положил, и у него получилась музыка там. И вот так, что эта музыка, она идет, и затихание происходит. Вот сейчас это будет, ну, нота фа, скажем так, Фа, вот это, да, замедление. Не остановка вся, а именно замедление. То есть перед всплеском таким. То есть она, волна проходит, замедляется, а потом будет резко подъем. Вот так. Благодарю, Денис. Второй вопрос от Алисы. Когда Земля уйдет от Солнца на безопасное расстояние? Ну, это такого опасного расстояния, как бы я же говорю, сейчас максимум, вот сейчас максимум, который она приблизилась. И оно теперь начнет уже отходить. И если так говорить, максимум безопасного расстояния, так, ну, если мы возьмем, допустим, мы две крайние точки, если тогда возьмем, да, максимум и минимум. То есть вот сейчас именно в этих процессах она находится. То есть Земля находится в сфере вот этих пределов. В сфере пределов это и есть вот эти предельные значения. То есть сейчас максимум приближенности. А есть максимум отдаленности, да? И тогда этот максимум отдаленности от Солнца будет максимумом приближенности к Юпитеру. Тогда будет температура, наоборот, холодная, и будет как бы обратный процесс, вот этот такой ледниковый период. Но это проходит много лет, да? 2000, ну, 12 тысяч чем-то лет там проходит. Между ними бывает. Ну и безопасно это, сравнительно безопасно, когда между вот этими процессами. Так скажем, конкретно, когда в середине, тогда самое безопасное. У нас еще две реплики. Первая реплика. Николай Асеев. Моя благодарность сказителю. Взаимно. И вторая реплика. Наталья Сухотерина. Большая благодарность сказителю Денису Канукову. Ваши изыскания интересны, вдохновляют, и я вами восхищаюсь. Да не надо восхищаться, надо нам всем объединяться просто. Нам всем надо объединиться и радоваться тому, что мы можем общаться. Вот в чем наша задача. И когда мы увидим результаты нашего объединения, вот тогда мы вместе и восхитимся. Вместе. Вот тогда вместе и порадуемся, да, Денис? Да, да, да. Денис, я все вопросы и все реплики озвучил по традиции наших живых эфиров. Скажи что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Да, что, естественно, желаю всем добра, желаю всем крепкого здоровья, чтобы в семьях у каждого было взаимопонимание между близкими людьми. И желаю всем, чтобы вот это взаимопонимание, чтобы вылилось в нечто большее, то есть в то, чтобы произошло, наконец, вот такое объединение и понимание. Когда у нас в отдельности, в каждом из нас вот это загорится, то есть огонек, который в каждом он есть, его нужно просто дать ему поддержку, чтобы он разгорелся. И нужно поддерживать друг друга поддержать. И вот когда мы вот так поддержим друг друга, тогда будет результат, очень хороший будет результат, который мы сами воочию увидим. Нам нужно просто захотеть этого, сделать это, веря в это. Все. Благодарю тебя, Денис, за сегодняшний доклад. Благодарю тебя тоже, Женя. Рад познакомиться. И я тоже рад был провести с тобой сегодняшний живой эфир. Мне было очень интересно. Благодарю. По завершению нашего живого эфира я скажу, что сегодня было 26 февраля 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира «О чем говорят календари». В виртуальной студии был Денис Конаков, сегодняшний сказитель. Вел сегодняшний живой эфир Евгений Роденко. В чате следила за чатом и принимала ваши вопросы и реплики Светлана Большакова. Благодарю всех за помощь Народному славянскому радио. Благодарю наших радиослушателей и зрителей за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Всем добра. Всем добра. Благодарю всех. Народное славянское радио. для пытливых умов.